братья и сестры, Днепропетровская область, звать меня Анатолий Копылов. Для у нас благовестие, мы готовились в начале года, практически, можно сказать, сразу после Нового года у нас было общение по благовестию. Мы назначили план, и в каждой церкви, думаю, что в каждой церкви этот план был. Висели даты благовестия областного, где оно проходило. И таким образом, каждая церковь имела возможность, по возможности, так и было звездочкой отмечено, молиться с постом. И даже некоторые церкви мы назначали, чтобы конкретно церкви были ответственны за период проведения благовестия, то есть ответственность несли молитвенную поддержку. Некоторые данные по нашей области. В нашей области порядка 1240 членов церкви. В этом году крещение было меньше, чем в прошлом году, порядка 21-22 человек. Для благовестия нашей области совершается и за пределами нашей области. Ну, так благовестия проходили, сестры участвовали в группе, в ансамбле Виктор Ивановича, и были на севере, в Архангельской области, в республике Коми, также в Полтавской области и по Днепропетровской области в мае на протяжении недели тоже совершалось участие с участием этой группы благовестия. Еще, может, такие моменты, которые хотелось обратить внимание. Тоже сестра из одной из церквей ездила не с благовестием, но думаю, что это тоже очень хорошее благовестие, которое вот очень помогает тем, которые трудятся с благовестием. На протяжении, по-моему, месяца она жила в семье одного из миссионеров, ну и помогала там по дому, помогала с детьми. Около 3 месяцев, прошу прощения. Ну, значит, такая у нас статистика. Значит, евангелизационных служений наша область делится на 2 большие региона, это Криворожский регион и Днепропетровский регион. Мы посчитали, что на Криворожской стороне эволюционных служений было порядка 250. По Днепропетровскому краю нам не удалось посчитать, но думаем, может быть, в районе этого же количества. В общей сложности, я думаю, что, наверное, где-то 500 эволюционных служений прошло. 17 библиотек в области. Да, в начале, когда мы готовились к сезону благовестия, было такое принято решение и сделали для благовестия около 2000 дисков, как раз специально для евангелизационного служения. Брат Александр Сверднебровска, он начитывал эти диски, решили сами, вот, ну, не пользовались дисками, хотя я думаю, что другие диски брали, но в основном такие короткие проповеди. Я думаю, что если есть возможность, да, брат Александр, может, мы можем этот диск дать или для размножения, или как, можете послушать. Но за все это время было роздано более 2000 дисков. 2000 дисков раздали. Потом всего было роздано где-то в пределах 18 тысяч трактатов. Потом Библии и Евангелие было роздано порядка 1100, где-то вот такое количество. Ну, в какой процентном соотношении Евангелия, какие Библии, я не могу сказать. Выходы в город, 19 выходов в город было. Ну, это здесь больше по Днепропетровской части. Ну, для поселок точно не могу сказать. Организованных благовестий поселок, когда выезжали конкретно, может, одноразово, порядка 10 выездов с благовестием. Братья и сестры, еще я хотел обратить внимание на некоторые моменты. Вот по катеру сегодня уже упоминалось, что проходило, или проходит даже сегодня катер, находится в нашей области. И когда катер находился в Старых Кайдаках, с 17 по 24 октября проходило благовестие с участием ростовской группы. За это время было проведено 13 служений, было роздано порядка 500 дисков. Но еще очень такая часть приятная для церкви из Кайдак, эта же группа, которая проводила благовестие, провела и одно из эволюционных служений прямо в доме молитвы. И Бог посетил церковь, порядка 30 человек покаялось в церкви. Ну и так воодушевило это и братьев, и в общем, ну так как бы можно сказать, катер стал каким-то стимулятором для благовестия, хотя кто-то так и говорил, в степях Украины, но так вот получилось, что в степях Украины катер свое дело сделал. Ну, еще некоторые моменты, а потом более детально брат расскажет о благовестии в области, которая организованно проводилась силами области. На Криворожской стороне каждую неделю проходит благовестие. Благовестие в основном проходит силами трех церквей, три большие церкви находятся в городе. И группа садится на электричку, в основном такие направления, Днепропетровское направление, Никопольское направление, Ингулецкое направление, и едут на электричке. Но я думаю, что в прошлых отчетах это упоминалось, я просто как повторюсь. И в это время, пока электричка едет, они по вагонам короткую проповедь говорят, пение и раздают трактаты. Также на остановках, вот на, ну, у нас там город разбит, большой город Кривой Рог, разбит по кварталам, и в разных местах проходит благовестие. Братья и сестры, ну вот такая короткая информация. Друзья, я хочу текст прочитать. Я не стал его читать в начале, но хочу прочитать в конце. А потом уже брат более детальную информацию даст о благовестии, которое проходило силами области. Да, уже этот текст сегодня дважды упоминался. Я хочу его еще один раз упомянуть. Это 10 глава Евангелия от Матфея. Христос говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Братья и сестры, помните прошлую конференцию? Виталий Еременко из Молдавии, он говорил на этот текст. И так вот детально он об этом тексте говорил. Он говорил о том, что как проповедовать, где проповедовать, что проповедовать. Но так он подвел это, как семинар, который Христос проводил. Братья и сестры, а вот я хотел обратить внимание, наверное, все-таки думаю, что вывод всего этого, Христос говорит, какое содержание сердца должно быть человека. Можно проповедовать красиво, можно проповедовать, знать, где проповедовать. А вот Христос говорит, будьте прости. Да что такое простота? Один из словарей дает такое обозначение. Это доступность. И вы знаете, какое бы благовестие ни было, но если слушатели, они почувствуют в нашем сердце недоступность, я думаю, самое подготовленное Евангелие, оно не будет иметь успеха. Да, мы сегодня... Мы живем, наверное, в такое время, когда мир этот, он где-то, ну, скажем так, преображается, новшество. Я думаю, ну, где-то и в церкви появляются какие-то, ну, скажем, тоже новшества, где-то мода появляется, где-то вот, ну, такое то, что бывает иногда вытесняет благовестие. И иногда бывает так, люди смотрят на нас, слушают. Даже нельзя видя мимику нашу, как человек микрофон держит, как стоит перед слушателями. И это очень четко они подмечают. И иногда нельзя, как смотрят они. Они смотрят на то, действительно мы в простоте сердца это делаем. Для один из случаев таких, когда-то одно благовестие было, я свидетель этому. Вот брат автомобиль оставил, хорошо благовестие шло. А потом, ну, там немножко молодых сестер было, как газонул с пробуксовкой, камни полетели, люди все посмотрели на этот автомобиль, посмотрели на благовестников, и все благовестие перечеркнулось. Братья и сестры, понимая, что можно знать, как проповедовать, где проповедовать, что проповедовать, но Христос говорит, будьте доступны для людей, чтобы и внешний вид наш, и речь наша, и поведение наше, а нередко ли мы забываем такое, когда готовимся к благовестию, И где-то люди подошли, посмотрели, увидели несерьезность, а потом как слушать о серьезном. Братья и сестры, поэтому пусть Господь нам поможет быть доступными для людей и для окружающих.